Ша-ша-ша-ша, ша-ша-ша, ши. Доспех обнажил свою внутреннюю полость. После того, как студенты забрались внутрь, начался первый этап идентификации. Лу Шен тоже поместил свое тело в доспех. Благодаря своей силе слияния, он мог чувствовать бесчисленные мельчайшие щупальца, плавающие в броне. В считанные мгновения щупальца, войдя в контакт с силой слияния, соединились с телом Лу Шена. Простейший процесс идентификации, Лу Шен почувствовал, как форма и характер этих щупалец начал постепенно меняться. Они становились с ним все более и более совместителями. Они словно жили собственной жизнью. Как можно было назвать эту броню механизированной? Недоуменно подумал Лу Шен. В этот момент учитель продолжила свое объяснение. Хорошо, теперь, когда все успешно прошли идентификацию, объясню вам, что такое безопасность. Учителя звали Чен Шуин. На курсе брони он вел практические занятия. Он был очень хорошим преподавателем. Каждое объяснение повторял по нескольку раз. Кроме того, он очень хорошо относился к бедным студентам. После прохождения идентификации вы должны почувствовать на себе слой защитного силового поля. Вы можете управлять этим силовым полем усилием своей воли. Защитное силовое поле эквивалентно 1/10 защиты идентифицированной брони. Эта функция предназначена для защиты контроллера, когда он не может немедленно вернуться к своей броне. 1/10. Лу Шен снова коснулся своего доспеха. Войдя в него, он почувствовал, как особое силовое поле начало сливаться с ним посредством силы слияния. Это силовое поле находилось под полным его контролем, что было очень удобно. Как вовремя, мысленно восхитился Лу Шен. Если бы в Великой Инь у него были такие способности, ему шесть не пришлось беспокоиться, что он не сможет победить мир боли. После этого учитель начал объяснять им, как ухаживать за броней и как устанавливать на нее внешние дополнения. Лу Шен записывал все в мельчайших подробностях. Вскоре урок закончился. Все, можете заглянуть в отдел логистики и выбрать любые дополнения, какие только захотите. У каждого есть квота на бесплатные дополнения, предоставленные Академией. Не позволяйте ей пропасть зря, с улыбкой напомнил всем Чен Шуин. Отлично, у Лу Шена не было возможности купить идентифицированную броню, но он мог модифицировать стандартную броню при помощи имеющихся у него средств. Глава 575. Сделать ход. Часть 1, глава 575, сделать ход, часть 1, к нему подошла Ся Чен. Не хочешь сходить со мной в отдел логистики? Посмотрев на нее, Лу Шен краем глаза заметил Ша Джея, о чем-то тихо разговаривающего с девушкой, фиолетовые волосы которой были собраны в высокий хвост. Нет, спасибо, я пока не собираюсь ничего менять, спокойно ответил он. Модификации, которые он планировал получить, отличались от того, что обычно устанавливали на свою броню студенты, поэтому он не хотел, чтобы кто-то за ним увязался. Ладно, не хочешь как-нибудь покататься на лодке? На озеро, что рядом с горой Дулан, привезли несколько прогулочных лодок. Это очень весело, радушно пригласила его Ся Чен. Нас будет всего пятеро. Лу Шен понимал, что Ся Чен по-своему пытается ему помочь. Джорин был слишком замкнутым, а следовательно, и одиноким. Даже учась в лучшей академии Аланской Федерации, без мощной поддержки и полезных знакомств он, в конечном итоге, в будущем потерпит поражение. По окончании академии до него никому не будет дела, даже если он поступит на службу в армию или отправится на фронт. Ся Чен всеми силами пыталась помочь ему завести полезные знакомства и втянуть его в свой круг общения. Однако, Лу Шен был вынужден отказаться от жеста доброй воли Ся Чен. После его прибытия в этот мир, судьбе Джорина суждено было измениться. Увы, в последнее время я очень занят. Есть много дел, с которыми нужно разобраться. Так что, ребята, повеселитесь хорошенько из-за меня. Обратите внимание на погоду, не дайте дождю испортить вам настроение, вежливо отказался Лу Шен. Ся Чен приподняла бровь. Ну, как хочешь, вижу, дела для тебя важнее отдыха. Однако, у тебя еще есть время передумать. Мы собираемся ехать на озеро в следующий четверг. Скажешь, если вдруг что? Хорошо. Некоторое время Лу Шен смотрел в спину направившейся к своим друзьям девушки. Последние, похоже, слышали их разговор, поскольку бросали на Лу Шена недовольные взгляды. Не нужно было гадать, чтобы понять, все они были раздражены неблагодарным поведением Лу Шена. Мало кто любил таких, как он, парней. Попав в компанию, такие парни только портили окружающим настроение. Приглашая Лу Шена, Ся Чен рисковала испортить отношения со студентами своего круга. Подойдя к своим друзьям, она начала им что-то объяснить. Благодаря своему дару убеждения, она быстро добилась понимания со стороны остальных. Хотя выражение лица Лушина не изменилось, он мысленно пообещал себе однажды отплатить Ся Чен за доброту. Она всегда была мила с Бжорином. «Обещаю, я буду за тобой присматривать», — подумал он, снова забираясь в доспех. Попытался пошевелить конечностями. Как и другие студенты, Лушен проверил параметры брони. Нет никаких отличий, ни в обычной силе, ни во взрывной. Зато есть буферная система, уменьшающая потребление энергии и увеличивающая выносливость. Что касаемо остального, эта броня ничем не отличается от студенческой. Быстро разобрался во всем Лушен. Не снимая брони, он вернулся в свою комнату. Подождал немного, чтобы не столкнуться с другими студентами, после чего медленно пошел в департамент логистики. Данный департамент располагался в самом конце академии. Здание воздушным переходом было соединено с тремя серебристо-белыми складами, выстроенными в форме грибов. Когда Лушен добрался до нужного места, из здания все еще выходили студенты. Он был не слишком популярен в своей группе, поэтому у него практически не было друзей. Поскольку однокурсники могли видеть его исключительно во время занятий, 90% студентов даже не знали, кто он такой. Идя против толпы, он вскоре добрался до входа в департамент логистики. Зайдя внутрь, увидел просторный белый холл. С потолка свисали изысканные золотые люстры, подобные тем, что можно было увидеть в Гранд-отеле. Из-за роскоши убранства здание больше походило на шикарный отель, чем на департамент логистики, где хранилось оборудование. Остановившись у стойки регистрации, Лушен спросил, куда ему следует идти. Следуя указаниям, свернул направо, где находился лифт. Войдя внутрь, нажал на кнопку, давая команду электронике отправить его на пятый подземный этаж. Спуск лифта сопровождался приятной ненавязчивой мелодией. «Добро пожаловать в отдел модификаций департамента логистики». Отдел модификаций разделен на три зоны. Область модификаций, испытательная зона и зона отдыха. Здесь вы можете найти большинство новейших технологий, представленных на рынках Федерации, самую полную коллекцию компонентов брони. Цены составляют 80% от рыночных. Из соображений безопасности, процесс с модификацией, проводимый здесь, должен храниться в секрете. Наш персонал и автоматизированное модифицирующее оборудование может удовлетворить большинство потребностей вашей брони. Женский голос продолжал рассказывать о возможностях и преимуществах этого места. Потом ему рассказали об единственном имеющемся ограничении. Ни одно из приспособлений нельзя было вынести из отдела, не установив на броню. Клиент не мог купленное дополнение установить где-то в другом месте. Лушаен мог это понять. Конкуренция была слишком высока, поэтому все боялись, что их секреты станут достоянием заинтересованных лиц. Дзинь. Двери лифта открылись. Внутрь вошло несколько разнополых студентов. Лушен глянул на номер этажа. Это был 4-й этаж, зона боевой симуляции. Я только что видел таблицу рекордов. Цуань Шихуэй все еще на вершине. Похоже, и в этом году она будет лучшей студенткой, опустив голову, раздраженно сказал студент с эмблемой 4-го курса. Думаешь, президент Кайла не сможет наверстать упущенное? Спросила одна из студенток. Она тоже выглядела разочарованной. Нет, разрыв слишком велик. Цуань Шихуэй прошла 19-й уровень, в то время, как президент находится только на 13-м. Их нельзя сравнивать. Мужчина вытер лицо рукавом. Он выглядел встревоженным. Она такая сильная. Вздохнув, протянула студентка. Возможно, только элитные старшекурсники, закончившие академию, смогут ее подавить. Эта девушка слишком сильная. Возможно, мужчина задумчиво кивнул. Скорее всего, причиной тому, что он не стал продолжать, послужило присутствие в лифте Лужзна. Последний выглядел бесстрастным, хотя прекрасно понимал, о ком идет речь. До этого о человеке с таким же именем его спрашивал Железная башня. Скоро лифт достиг 5-го подземного этажа. Двери скользнули в сторону, и его взгляду предстал серебристо-белый коридор. По обеим сторонам коридора, на расстоянии в несколько футов друг от друга, располагались комнаты. Лушен вышел из лифта. Прислушавшись, уловил доносящиеся из комнат приглушенные звуки. Сделав несколько шагов, взглянул на висящий на стене план этажа. Всего здесь было 15 модификационных комнат. Двинулся вдоль коридора. Комнаты были расположены двумя рядами, друг против друга. Лушен медленным шагом двинулся вдоль дверей, легко определяя, занята комната или нет. Свободные комнаты были помечены зелеными шестиугольниками, занятые – красными кольцами. Выбрав одну из свободных комнат, он вошел внутрь. «Подойдите ко мне. Нужно сначала зарегистрировать ваш студенческий билет и зафиксировать время начала модификации». Комната была заполнена различными металлическими предметами. Мужчина с красным носом, одетый в черную с белыми полосами униформу, раскрыл регистрационную книгу. Регистрация заняла не больше минуты. «Снимайте броню и следуйте за мной. Сегодня я покажу вам, как проводится модификация. Смотрите внимательно, поскольку в следующий раз вам придется все делать самому. Спрашивайте, если что-то будет непонятно», — проинструктировал его мужчина. «Хорошо», — не меняя выражения лица, Лушен снял броню. Последовал за мужчиной в дальний конец комнаты, на свободное от оборудования пространство. Наверху, под потолком, пролегали черные, похожие на линии электропередач, кабели. На стенах было установлено не менее 10 прожекторов. Все студенты, собирающиеся после выпуска отправиться на передовую, получают квоту на специальную модификацию. Однако стоимость выбранных материалов и дополнений не должна превышать 1000 тибов. Я бы посоветовал вам тщательно продумать план модификации. В этом вопросе не стоит спешить, — посмотрел на Лушина мужчина, после чего протянул ему буклет. Это список доступных вам дополнений. Помните, если лимит суммы будет превышен, придется платить из собственного кармана. Лушен кивнул. Взяв буклет, начал внимательно его просматривать. На первой странице были собраны модификации, плата за которые составляла меньше 1000 тибов. Для богатых семей эта сумма была сущим пустяком, а вот для обычных студентов это было целое состояние. Ряд методов системных модификаций он попросту пропустил. Эти методы отвечали за общую координацию и модификацию кинетических, броневых и дальнобойных систем. Они не соответствовали требованиям Лушина. Пролистав их, он остановился на предпоследней странице, где находился список дополнительных компонентов и материалов. Он не мог позволить себе дорогие высококачественные компоненты и материалы, поскольку стоили они не меньше 10 тысяч тибов. К тому же, в лучшем случае они были базовой моделью и не могли подчеркнуть преимущество его силы слияния. Лушен с самого начала думал о своем собственном пути развития. Прокрутив список до самого низа, он нашел нужные ему компоненты. Среди них отыскал самую дешевую, сделанную из пуленепробиваемого сплава, внешнюю броню. Пуленепробиваемая внешняя броня из легированного сплава. Максимальная энергоемкость – 1000–1500 тар. Может эффективно блокировать пули малого калибра, выпущенные с близкого расстояния. Способна в определенной степени защитить от удара колющего оружия, однако обладает недостаточной защитой против тяжелых бронебойных пуль, гранат и взрывчатых веществ. Цена 100 тибов. «Пожалуйста, добавьте к моей броне слой пуленепробиваемой внешней брони», — сказал Лушен. «Хорошо, никаких проблем. Слой внешней брони стоит 100 тибов. Ты уверен, что тебе нужно именно это?» — спросил отвечающий за модификацию человек. Дождавшись кивка, прошел в расположенную рядом комнату управления. Две роботизированные руки, взяв броню Лушина, закрепили ее в центре пустого пространства. Затем последовал шквал искры быстрых движений, после чего к броне прижались две черные пластины толщиной с ладонь. Процесс с модификацией занял не более 10 минут. Посмотрев на свой модифицированный доспех, Лушен остался более чем доволен. Его броня стала намного толще и тяжелее. Хотя она по-прежнему ничем не отличалась от обычной солдатской брони, толстые, тяжелые пластины придавали ей более солидный вид. «Пожалуйста, добавьте еще один слой внешней пуленепробиваемой брони». «Еще один? Ладно, почему бы и нет?» Сильные студенты всегда обращались к нему с подобной просьбой. Два слоя внешней пуленепробиваемой брони могли обеспечить хорошую защиту. Хотя это замедляло контроллера, зато повышало его общую оборонительную мощь. Занимающийся модификацией мужчина, закурив, приступил ко второму раунду модификации. Был добавлен второй слой внешней брони. Броня стала толще и, кажется, на размер больше, чем раньше. «Пожалуйста, добавьте еще один слой внешней пуленепробиваемой брони», — попросил Лушен в третий раз. Услышав это, занимающийся модификациями мужчина слегка завис. Пристально посмотрел на Лушена. «Я ведь еще не вышел за пределы своего лимита?» — с невозмутимым видом спросил Лушен. «Еще нет». Он повидал немало людей, боящихся смерти, но никогда еще не встречал человека, опасавшегося ее настолько. Изредка встречались сильные студенты, модифицирующие броню таким образом, но вскоре они об этом очень жалели. Они вынуждены были использовать всю свою силу, чтобы выдержать ее вес, что очень сильно замедляло их скорость передвижения. Подумав об этом, мужчина представил, каково будет этому ребенку, когда он это узнает. А случится это совсем скоро, на предстоящем экзамене. Однако, следуя рабочей этике, он не стал ничего говорить. Не выпуская изо рта сигарету, он, управляя роботизированными руками, добавил еще один слой брони. В танце искр на броне появился еще один внешний слой. Броня Лушина была теперь толщиной в полметра, в два раза больше обычной студенческой брони. Глава 576. Сделать ход. Часть 2. Глава 576. Сделать ход. Часть 2. Отлично. Большое спасибо, господин. Лушен удовлетворенно кивнул. Главное, чтобы тебя все устраивало. Все так же не выпуская изо рта сигарету, мужчина наблюдал, как Лушен внимательно рассматривает свою броню. Вдоволь налюбовавшись, парень решил опробовать ее на себе. Этого достаточно. Больше я ничего добавлять не собираюсь, так что, пожалуй, пойду. Спасибо вам за помощь, вежливо попрощался с мужчиной Лушзен. Последний, выпустив очередной клуб дыма, сухо сказал: «Не забудь, у тебя еще остался лимит на 700 тибов. Они будут храниться на твоей студенческой карте». «Я запомню», — ответил Лушзен. Выйдя из комнаты модификаций, он не стал делать того, что делали все остальные студенты, проверять эффективность модификаций в тестовой зоне. Вместо этого, он прошел в другую, свободную от людей комнату для модификаций. Диапазон действия его силы слияния достигал в диаметре 1 километра. Он мог бы даже использовать ее в качестве своеобразного сканера. Убедившись, что внутри никого нет, Лушен заперся изнутри. Чтобы удовлетворить абсолютно все потребности студентов, комнаты модификаций были оборудованы самыми передовыми технологиями. Используя силу слияния, Лушен внимательно наблюдал за процессом модификаций, осуществляемой курящим человеком. У него не возникло никаких сложностей с запоминанием. Неспешно сняв броню, он вошел в рубку управления. Рубка представляла собой стеклянную комнату, расположенную напротив пространства, где происходила модификация. Внутри нее стояла белая каменная колонна, в которую был встроен простейший компьютер. Темную комнату освещал лишь излучаемый экраном слегка мерцающий белый свет. Протянув руку, Лушен постучал по экрану. «Пожалуйста, выберите компоненты для добавления», — донесся со стороны компьютера механический голос. «Внешняя пуленепробиваемая броня», — спокойно ответил Лушен. «Выбор сделан. Пожалуйста, выберите количество комплектов». Лушен ненадолго задумался. «Давайте, пожалуй, начнем с 20. Вы уверены, что хотите добавить 20 комплектов внешней пуленепробиваемой брони?» «Конечно», — достав магнитную карту, Лушен оплатил дополнительную сумму. Один комплект стоил 100 тибов, так что за 20 комплектов ему пришлось выложить 2000. Это был самый экономный способ модифицирования брони, какой он смог придумать. На поверхности его доспеха громоздились толстые тяжелые пластины. Его броня стала толще 2 метров. Из-за дополнительных слоев высота его брони увеличилась до 3 метров, а ширина до 2. Перед ним стояла огромная махина. Нужно усилить голени. Лушаен вставил магнитную карту в специально предназначенное для процедуры оплаты гнездо. Добавьте 50 комплектов легкой радиационно-стойкой брони. К следующему этапу модификации он приступил только после того, как увидел, что толщина его брони стала приемлемой. «Вы уверены, что хотите добавить 50 комплектов радиационно-стойкой брони?» «Да, эти 50 комплектов стоили 10 тысяч тибов. Для Лушина это была небольшая сумма. У него было достаточно денег». Пока шла модификация, Лушен примерно прикинул высоту и ширину дверной рамы. Больше он ничего не собирался менять, понимая, что иначе его броня станет слишком большой и попросту не сможет протиснуться в дверь. Он уже сейчас не рискнул бы нести ее в общежитие. Перед ним замаячила новая проблема – как скрыть броню от любопытных глаз. Размышляя об этом, он смотрел на висящую на стене схему базовой конфигурации брони, рекомендованную новичкам. Кроме самой дешевой пуленепробиваемой внешней брони, схема включала в себя базовую конфигурацию меча и щита – и простейшую энергетическую систему. «Может, мне стоит добавить какое-нибудь оружие?» Лушен ненадолго задумался. «Нет, думаю, это будет лишнее. На самом деле, оружие не так уж и важно. Уместнее будет улучшить мобильность. Для начала стоит увеличить скорость перемещения на малых дистанциях, то есть усилить движущую силу. Полчаса спустя, Лу Шен был доволен мощью созданной им брони. Он попытался управлять ею дистанционно, при помощи силы слияния. Щелк, броня, вздрогнув, медленно выпрямилась. Теперь это был массивный объект высотой в 4 и шириной более 2 метров, едва помещающийся в комнате модификаций. Лу Шен приказал броне пошевелить правой рукой. Даже действуя дистанционно, он почувствовал на своей руке вес нарукавника, составлявший примерно 250 грамм. Общий вес брони не превышал 2 килограмм. Как и следовало ожидать, сила слияния уменьшает вес брони, подумал он, посмотрев на измеритель веса в правой части экрана. Общий вес – 23 340 дирон. Поскольку единицы измерения веса в этом мире отличались от земных и единиц измерения Великой Инь, он был вынужден все переводить в привычные ему значения. В пересчете на земные стандарты, вес его брони составлял около 45 тонн. Защитных сил этой брони должно хватить, чтобы сформировать нормальное силовое поле. Закрыв глаза, Лу Шен почувствовал плавающую вокруг него силу слияния. Раньше она ощущалась, как нечто иллюзорное, сейчас же превратилась в некую смутную субстанцию. Он мог собрать ее вокруг себя и сформировать физическое силовое поле. Однако, несмотря на модификацию, это все еще подаренный Академией доспех. Если я не найду место, где смогу его хранить, его очень быстро обнаружат другие. Нахмурившись, Лу Шен некоторое время размышлял над этим вопросом, и тогда остальные студенты узнают его истинную силу. После этого его начнут считать еще более ненормальным и станут еще больше сторониться. Думаю, у меня есть только один выход. У Лу Шена не ушло много времени на придумывание дальнейшего плана действий. Его взгляд упал на другие дополнения, высветившиеся на экране. Здесь было еще кое-что интересное. Простейшая система добычи и переработки руды кольцо для дистанционного управления броней. Спустя полчаса Лу Шен с небрежным видом покинул департамент логистики. Он был одет в свою обычную студенческую форму. Что касаемо брони, никем не замеченная, она покинула комнату через систему охлаждения, соединенную с находящимся на окраине города подземным озером. При помощи силы слияния Лу Шен легко скрыл свою броню от всевидящего ока системы наблюдения. Благодаря дистанционному управлению его броня двигалась так же проворно, как если бы он находился внутри нее. Не найдя лучшего места, Лу Шен решил оставить ее в подземном озере, приказав своей броне на время бездействия оставаться в воде. Второй задачей его брони был поиск подземных минеральных руд и самосовершенствование. Доспехи этого мира были очень необычным механизмом. Они не нуждались в источнике питания. Батареи требовались только для внешних дополнений, увеличивающих взрывную силу и выносливость брони. Сама броня не нуждалась в источнике энергии. Она работала исключительно за счет силы слияния, что избавляло Лу Шена от необходимости поиска батарей. В конце концов, его сила слияния была достаточно мощной. У него не должно было возникнуть проблем в ношении брони и поддерживании ее в активном состоянии в течение нескольких дней и ночей. Первоначально он собирался использовать модифицированную броню во время сражений, однако после передумал. Все, что ему от нее было нужно, 10% защита, которую она давала. Выйдя из здания, Лу Шен уселся на длинную скамейку перед входом. Закрыв глаза, привел мысли в порядок. Спрятав свою броню на дне подземного озера, он, поднявшись, направился обратно в общежитие. Что касаемо предстоящих экзаменов, он не собирался их сдавать, как и не планировал отдавать деньги ростовщикам. Он пришел сюда не для того, чтобы жить честной жизнью. Пришло время разобраться с преступником. Вернувшись в свою комнату, Лу Шен собрал кое-какие вещи. Затем направился в соседнее общежитие, собираясь найти явно скрывающего что-то от него Шаджая. Общежитие номер 2. Шаджай осторожно положил последнюю карту на вершину выстроенного на его столе карточного домика. Итак, эту проблему создали вы и люди из железного занавеса. Вчерашнее убийство было третьим по счету. Терпение Академии так уже на пределе, холодно сказал Шаджай. В углу комнаты, скрестив на груди руки, стоял высокий мускулистый мужчина. Мы не ожидали, что кто-то заинтересуется этим делом. В конце концов, это произошло так давно, глубоким голосом сказал мужчина. Это ваши проблемы. Однажды я вам уже помог, так что второго раза не будет, холодно сказал Шаджай. Этого вполне достаточно. Первоначальный план состоял в том, чтобы позаботиться об этом парне сразу после экзаменов. Однако возникла непредвиденная проблема. Этим делом занялся кто-то еще, помимо этого парня, продолжил мужчина. Потом, прислушавшись, тихо шепнул: «Кто-то стоит под твоей дверью». Сказав это, он спрятался за занавеской. В этот момент раздался стук в дверь. Шаджай непонимающе приподнял бровь. В это время все должны были заниматься испытанием своих доспехов. Ему стало интересно, кто это. Поднявшись, Шаджай громко крикнул: «Кто там?» «Привет, Шаджай, это я, Джорин», — сказал Лушен с другой стороны двери. «Джорин, что-то случилось?» Визит этого парня выглядел по меньшей мере странно. «Дело в том, что у меня возникла небольшая проблема с броней. Я надеялся, ты мне поможешь», — серьезно ответил Лушен. Шанхай прищурился, резко выхватив меч, спрятал его за спину. Шаджай чувствовал себя странно. Они с Джорином никогда не были близки. «Да что там близки?» Они практически не общались. Было очень подозрительно, что последний явился к нему за советом. Выглянув в глазок, Шаджай убедился, что снаружи действительно стоит Джорин. Его подозрения, наконец, рассеялись. Щелк, открыв дверь, Шаджай замер напротив входа. Они стояли в дверях лицом к лицу. «Староста, я хотел бы попросить у тебя совета по поводу проблемы, связанной с броней», улыбнувшись, повторил Лушен, делая шаг вперед. Он явно намеревался протиснуться мимо Шаджая в комнату. «Давай поговорим снаружи», — ответил Шаджай, преграждая Лушену путь. «Снаружи? Это довольно деликатная проблема. Я не хотел бы, чтобы другие о ней узнали», — умоляюще воззрился на старосту Лушзен. Шаджай чувствовал, что что-то не так, но не мог понять, что именно. Увидев, что Лушен медленно к нему приближается, он все же решил впустить однокурсника в комнату. Медленно закрыл дверь. В его глазах промелькнула тень угрозы. Лушен, меж тем, небрежно уселся на диван. С заложенными за спину руками, в одной из которых все еще был зажат короткий меч, Шаджай сделал несколько шагов в направлении занавески. «До дна, Джорин. Рассказывай, что за проблема у тебя возникла». Вытащив из-за спины отсвечивающий фиолетовым меч, он, спрятав клинок за спину, медленным шагом двинулся к Лушену. Он не мог допустить, чтобы кто-то заметил, что в его комнате находится человек из железного занавеса. Что же касаемо Джорина, если тот заметит хоть что-то, у него не останется другого выбора, кроме как его убить. В конце концов, в последнее время в академии начали часто появляться люди из семьи Бай. Пропало четверо студентов. Шаджай, внезапно на лице Лушена появилось странное выражение. «Скажи мне правду. Почему ты за мной следил?» «Следил за тобой, женское общежитие. Комната напротив комнаты Шаджая». Ся Чен и две ее подруги обсуждали предстоящую прогулку. Когда одна из девушек, встав, раздвинула занавески, она вдруг увидела сидящего на диване в комнате напротив Лушена, о чем-то разговаривающего с Шаджаем. «Разве это не Шаджай?» «Выходит, комната напротив принадлежит старости?» «Неплохо», — хихикнула одна из ее подруг. «Он второй молодой господин корпорации Ша. Мне действительно любопытно, как живут наследники таких семей. Правда?» Ся Чен улыбнулась. Поднявшись, она посмотрела в том же направлении. «А что Джорин делает в комнате Шаджая?» Это показалось ей странным. «Я не думаю, что этот Джорин. Он бы побоялся разговаривать с молодым господином Ша. Должно быть, это молодой господин одной из дружественных корпораций Ша Камани», нахмурившись, тихим голосом сказала одна из ее подружек. Она тоже встала, чтобы лучше разглядеть разворачивающуюся в комнате напротив сцену. Ся Чен нахмурилась, но ничего не сказала. Глава 577. Сделать ход. Часть 3. Глава 577. Сделать ход. Часть 3. Ся Чен очень хорошо знала Джорина, поэтому увиденное в окне напротив ее и удивило так сильно. Непринужденно беседующий с Шаджаем парень был совершенно не похож на сдержанного, серьезного и вечно мрачного Джорина. «Возможно, это просто похожий на него человек», — предположила девушка. Однако, сколько бы она ни убеждала себя в этом, сомнений не оставалось. Человек, которого она видела, на самом деле был Джорином. Она хотела и дальше продолжить наблюдение, но Шаджай, похоже, ее заметил. Подойдя к окну, он задернул шторы, загородив ей тем самым обзор. В кафетерии, хотя железная башня поглощала пищу довольно большими кусками, Выглядело это все вполне элегантно. Одновременно с этим он краем глаза наблюдал за дружелюбным лицом сидящего напротив него человека. «Кажется, ты и правда не в себе. До сих пор переживаешь из-за случившегося. Не волнуйся, Иштан, я слежу за Цуань Шихути. Я не позволю ей совершить что-то безрассудное». Сидевший перед ним парень носил очки в серебряной оправе. У него было овальное лицо и острый взгляд. «Не знаю, все это выглядит крайне подозрительно. Мы не можем быть до конца уверены, что Цуань Шихуэй связана с железным занавесом», — тихим голосом сказал он. «Разве подозрения не являются достаточным доказательством? Природа этого дела такова, что любой, вызвавший подозрения, не может считаться полностью невиновным», — равнодушно ответил железная башня. Иштан покачал головой. «Когда власти расследовали тот взрыв, именно его отец стал козлом отпущения. Он занимал высокую должность, но несмотря на это, в конце концов был отправлен на виселицу. Он тоже расследовал это дело, желая отомстить. После долгих лет метаний, он, наконец, нашел несколько подсказок. Это платиновая академия. Но без конкретных доказательств мы ничего не сможем сделать. Мы можем их только на время сдержать». «Да, да, да», — закивал железная башня. Он прекрасно осознавал, что слишком слаб перед лицом железного занавеса. Даже при помощи его дяди не факт, что выиграет он, а не Цуань Шихуэй. Даже если они обнародуют доказательства. Убийство на крыше. «У меня есть подозреваемый, однако нужно больше доказательств», — с невозмутимым видом сказал железная башня. «Правда?» — воспрял духом Иштан. «Конечно. Однако, чем глубже я копаю, тем более слабым себя чувствую. Боюсь, железный занавес не та организация, с которой мы сможем справиться», — беспомощно сказал парень. «Все в порядке. Поскольку мы еще молоды, у нас все еще есть шанс», — похлопал его по плечу Иштан. В этот момент железная башня вдруг вспомнил своего соседа, которого тогда неправильно понял. Подумав о нем, сказал: «Что касаемо того парня, по твоей вине привлекшего к себе внимание железного занавеса, что ты собираешься с ним делать? Я послал ему письмо. Если, несмотря на это, он не прислушается к предупреждению, это уже будет не моя проблема», — пожал плечами Иштан. «Следовать за тобой?» — задернув занавеску, непонимающе переспросил Шаджай. В этот момент он стоял к Лушину спиной. Его тон был странным. «Джорин, если у тебя нет никаких доказательств, я запросто могу подать на тебя в суд за клевету и распространение слухов». Когда он обернулся, выражение его лица было таким же спокойным, как и раньше. «Клевету? Вперед, подавай на меня в суд», — сказал Лушен, откидываясь на спинку дивана. «Ладно, хватит болтать. Расскажи мне лучше все, что знаешь о взрыве». Шаджай нахмурился. «Джорин, ты меня в чем-то подозреваешь? Я просто хочу как можно скорее выяснить, кто был виновником того происшествия», — покачав головой, сказал Лушен. «Считаю до трех. Если ты и дальше продолжишь молчать, не вини меня в том, что я сделаю». Выражение лица Шаджая не изменилось. «Откуда у тебя столько смелости? На курсе ближнего боя я занял 5-е место, а ты даже не входишь в десятку лучших. С точки зрения идентификации доспехов, общий рейтинг моей брони в 3 раза выше, чем у любого другого студента Академии. Только не говори, что надеешься победить меня с броней Академии». Лушину начинал надоедать этот разговор. «Да Шаджай должен благодарить небо, что такой человек, как он, снизошел до разговора с ним. К сожалению, последний не понимал его доброты. Ладно, тогда я начну отсчет». Раз он действительно начал считать. «Джорин, не нарывайся на неприятности», — воскликнул Шаджай, свирепым взглядом глядя на незваного гостя. 2. Лицо Шаджая застыло. Неожиданно дверь его спальни медленно отворилась, и оттуда вышел высокий доспех с парой серебряных крыльев за спиной. 3. Шанхай быстро надел броню, махнул рукой, подавая сигнал прячущемуся между стеной и занавеской человеку. Они атаковали Лушина одновременно. «Вперед!» — раздался глубокий рев. Лушен не был уверен, кому принадлежал этот голос. Шаджай и незнакомец напали на него одновременно. Один из них попытался вырубить Лушина, второй целил рукоятью своего клинка в определенное место на его форме. В этом месте была скрыта тревожная кнопка, которую Академия установила, чтобы защитить студентов. Эти двое надеялись разобраться с Лушина по-быстрому, не поднимая шума. Бам! Но случилось нечто странное. Короткий клинок Шаджая наткнулся на невидимое силовое поле. Оружие человека из железного занавеса тоже было заблокировано, хотя тот находился более чем в полуметре от Лушина. «Что за? Это же силовое поле!» – ошеломленно воскликнул человек из железного занавеса. После того, как он увеличил напор, одно из колец на его пальцах, захрустев, треснуло. Стиль мягкой мелодии. Искусство убийственного дыма. Человек из железного занавеса много лет усердно тренировался, поэтому в бою действовал во многом полагаясь на рефлексы. Он ткнул кинжалом в самую тонкую часть силового поля. Мужчина был уверен, что тонкому и слабому силовому полю, даже если оно смогло выдержать его первую атаку, вторую уж точно не пережить. В дополнение к этому, он при помощи механической системы своего кольца усилил мощь своей взрывной силы. Механическая система его кольца могла на короткое время трансформировать силу слияния в особый шип, способный пробить любое защитное силовое поле. Это и есть искусство убийственного дыма, унаследованное тобой от главного генерала железного занавеса, впечатляющий навык, сказал Шаджай, отступив назад. А этом бою он хотел побыть сторонним наблюдателем. Он считал, что этого человека будет вполне достаточно, чтобы справиться с Бжорином. Так ты из железного занавеса? Лу Шен только сейчас заметил уникальную отметину на теле этого мужчины. Само собой, он сразу же заинтересовался. Искусство убийственного дыма железного занавеса является мощной техникой, основанной на ядовитом дыме. Эта техника – самый быстрый и безопасный способ справиться с защитным силовым полем. Шаджай широко распахнул глаза, желая воочию понаблюдать за демонстрацией подобного мастерства. Он надеялся таким образом научиться чему-то полезному. Это искусство было мало известно даже внутри железного занавеса. Мужчина взмахнул рукой. На кончике его указательного пальца появилось странное холодное сияние. Палец окутало уникальное силовое поле, твердое, словно металл. Моя самая быстрая техника убийства – скользящие пальцы, его тело выгнулось дугой, принимая необычную позу. Казалось, вся энергия его тела сосредоточилась на кончике пальца. «Будь осторожен, я не смогу остановиться, не доведя этот шаг до конца. Если не выдержишь, умрешь». В сердце мужчины с новой силой вскипела жажда убийства. Хотя изначально у него не было намерения убивать Лушина, на этой стадии у него уже не было другого выбора. «У меня тоже есть похожая техника. Ее особенность заключается в ловкости пальцев рук. Она отлично бы дополнила твою технику». Встав, Лу Шен поднял правую руку параллельно полу. Когда он соединил указательный и средний палец, их окружили клочья силы слияния. Как и следовало ожидать, он к этому был готов, по спине Шаджая пробежал холодок. Он уже начал сомневаться, является ли стоящий перед ним человек на самом деле Шаджаем. Воздух в комнате уплотнился, когда двое мужчин уставились друг на друга испепеляющие взглядами. «Берегись!» – внезапно воскликнул мужчина, широко распахнув глаза. Скользящий палец, он бросился к Лу Шену. Его палец, прочертив в воздухе странный узор, ударил точно во впадину на подбородке Лу Шена. Лу Шаен тоже атаковал противника. Его пальцы сложились так, словно он пытался осторожно сломать ветку сливы. Крак, встроенный в стену экспериментальный холодильник, достигающий в высоту 4 метров, рухнул вместе со стеной. Две части холодильника, весившие каждая, по меньшей мере, по несколько тонн, вылетев наружу, столкнулись с кончиком указательного пальца мужчины. «Бам! А-а-а!» – закричал он, забрызгивая кровью пол. Вместе с частью холодильника он, отлетев назад, тяжело врезался в стену позади себя. Затем человек и холодильник одновременно рухнули на пол. Мужчина прижал руку к залитому кровью животу. Он выглядел так, словно вот-вот умрет. У Шаджи от увиденного отвисла челюсть. Кто бы мог подумать, что все так обернется. Он сам установил этот сверхпрочный экспериментальный холодильник, в котором мог произвольно регулировать температуру. Он был встроен в стену его комнаты. Однако Лу Шен легко сломал его одним пальцем. А еще он без всяких проблем убил человека из железного занавеса. Виу-виу-виу. Разнесся по общежитию оглушительный вой сирены. Ничего удивительного, что от такого удара сработала сигнализация. «Нам пора уходить», схватив Шаджия за руку, сказал Лу Шен. Развернувшись, он быстрым шагом направился к выходу. «Куда ты меня ведешь?» Убедившись в силе этого таинственного парня, Шаджай решил не сопротивляться. Он понимал, что невозможно при помощи простых данных измерить силу человека, выжившего после столкновения с членом железного занавеса. «Просто пойдем прогуляемся», Лу Шен шел впереди. Коридор был заполнен взволнованными студентами, напуганными внезапно сработавшей сигнализацией. «Твоя семья», — внезапно сказал Лу Шен, — «она ведь богата, не жалуемся», — неуверенно ответил Шаджай, не зная, чего ждать от этого непредсказуемого человека. «Следуй за мной», Лу Шен вывел Шаджея из жилого блока. Спустившись вниз на лифте, они быстро вышли из здания. Шаджай не осмеливался перечить. Он просто покорно следовал за Лу Шеном. Выходя из общежития, они увидели группу несущихся через двор безопасников. Лу Шен со спокойным видом направился в противоположную от них сторону. Как и другие студенты, он не выказывал желания приближаться к силам безопасности. «Ты кто такой?» – спросил Шаджай, понимая, что события развиваются далеко не по выгодному для него сценарию. Этот человек собирался покинуть академию. Если они уйдут с территории кампуса, он не сможет никого позвать на помощь. Сейчас был его последний шанс хоть что-то сделать. Если он будет достаточно быстр, возможно, сумеет сбежать. «Меня зовут Бжорин», – тот в ответ улыбнулся. Обернувшись, он посмотрел на Шаджая. «В чем дело? Почему ты остановился?» «Нет, ты не Бжорин», – Шаджай начал медленно отступать. Выражение его лица стало суровым. «Бжорин, которого я знаю, никогда бы не убил человека. Вот, значит, как?» Лу Шен сразу понял, что он собирается делать. Парень хотел сбежать, пока вокруг было много народу. «Я думаю, нам лучше поискать учителя. Давай расскажем ему обо всем, что случилось», — глубоким голосом медленно продолжил Шаджай. «Учителя?» Лу Шен скептически усмехнулся. Внезапным ударом пальца, окруженного силовым полем, он разорвал защитное силовое поле Шаджая. Палец уперся парню в лоб. Бам! Глаза Шаджая закатились, и он потерял сознание. Лу Шен ловко поймал падающее тело. Даже облачившись в доспехи, парень все равно упал бы в обморок, получив в лоб силовым полем Лу Шена. «Хотел от меня сбежать, наивный». Глава 578. «Сделать ход. Часть 4. Глава 578. «Сделать ход. Часть 4. Взвалив Шаджея на плечо, Лу Шен уж было собрался продолжить путь, когда его окликнул знакомый голос. «Бжорин, ты в порядке?» Из соседнего здания выскочило несколько девушек. Впереди шла, конечно же, Сячен. Увидев Лу Шена, девушка обеспокоенно нахмурилась, однако в тот момент, когда она собиралась броситься к другу, заметила бессознательного Шаджея. Она была так шокирована, что на миг лишилась дара речи. К слову сказать, она была не единственной, у кого возникла такая реакция. Ее подруги стояли, разинув рты. Они выглядели ошеломленными, но это было и не мудрено. То, что они видели, было чем-то невероятным. Сячен, это не то, что ты думаешь. Лу Шен поспешно убрал свою большую руку с задницы Шаджея. К сожалению, он приложил слишком много сил, и его ладонь оставила на брюках Шаджея 5 глубоких борозд. Я не знала, что вы двое. Смущенно улыбнулась Сячен. Ничего такого. Просто Шаджай внезапно потерял сознание, и я решил доставить его в лазарет. На ходу начал придумывать правдоподобную версию Лу Шен, желая скрыть от девушек суть происходящего. Он не знал, смеяться ему или плакать, настолько нелепой была ситуация. Если бы не богатство семьи Шаджея и не факт, что парень, похоже, владел нужной Лу Шену информацией, он сразу бы его убил. Все в порядке, пока вас двоих это устраивает. Лу Шен понял, что Сячен уже сделала для себя определенные выводы, и переубедить ее так легко не удастся. Ее пристальный взгляд, замерший на Лу Шене, был красноречивее любых слов. «Ну, тогда я пойду», — сказал Лу Шен, больше ничего не объясняя. Опасаясь, что кто-то еще обратит на них внимание, он, подхватив Шаджея, зашагал в направлении выхода из академии. Сячен и ее подруги растерянно смотрели ему вслед. Воспользовавшись возникшим хаосом, Лу Шен вынес Шаджея за пределы академии. Миновав боковой вход, зашагал к дому, где жила Иша. Его девушка жила в ветхом и дешевом арендованном доме, недалеко от академии. Войдя во двор, Лу Шен увидел Ишу, чистящую картошку. Рядом с ней стоял котел, в котором тушились овощи. «Ринрин, что ты здесь делаешь?» — удивленно подхватилась Иша. Она чувствовала себя неловко, представ перед Бжорином в столь непрезентабельном виде. Рефлекторно девушка спрятала за спину зажатую в руке картофелину. «Нет времени объяснять. Пойдем со мной». Лу Шен обвел взглядом двор, оценивая обстановку. Шагнул вперед. Иша даже не успела ойкнуть, когда ее за руку вытащили со двора. «Я же дверь не закрыла». «Оставь». Лу Шен одной рукой тащил Шаджея, схватив его за воротник рубашки, второй тянула за собой Ишу. Они быстро добрались до небольшого озера на окраине города. Изначально Джорин хотел просто выяснить правду о взрыве. Он уже знал, что взрыв был спланирован организацией, называющей себя «Железным занавесом». Однако он даже не догадывался, насколько влиятельной была эта организация и сколько людей в ней состояло. Но несмотря на все это, он не собирался тратить свое драгоценное время на выяснение всей правды. Вместо этого он предпочитал ударить прямо в лоб, не размениваясь на мелочи. Согласно его предыдущим расследованиям, «Железный занавес» имел связи с руководством Академии полиции, поэтому Лушен строил план, основываясь на этих фактах. Таща на буксире Ишу и Шаджея, он быстро добрался до расположенного на окраине города озера. Призвав свои доспехи, отправился в центр города. Он управлял своей броней при помощи силы слияния настолько эффективно, что она следовала за ним по пятам. Найдя в радиусе километра от полицейского участка канализационный люк, он спрятал там свою броню. Затем, сняв в соседней гостинице номер, попросил Ишу подождать его там. После того, как девушка немного успокоилась, Лушен, взяв Шаджея, отправился в расположенное напротив входа в полицейский участок кафе. Уселся за столик, посадив в кресло напротив своего вынужденного спутника. К этому времени Шаджай как раз начал приходить в себя. Парень непонимающе оглядывается по сторонам. В момент потери сознания он находился на территории академии, однако придя в себя обнаружил, что сидит неподалеку от здания местного полицейского участка. «Насколько сильно тут влияние железного занавеса?» – небрежно спросил Лушен. Шаджай внезапно почувствовал тошноту. «Ты себе даже представить не можешь», – без особого энтузиазма ответил парень. «Это территория семьи Бай. Железный занавес очень силен, но настоящий босс Федерации семья Бай. Для них железный занавес, в лучшем случае, является полезным ресурсом, выполняющим за деньги грязную работу. Ау, вот как», – понятливо кивнув, Лушзен на время задумался. «Ты же не собираешься сдавать меня полиции?» – фыркнул Шаджай. В свете последних событий его высокомерие заметно поубавилось, впрочем, как и мужество. По правде говоря, нынешний начальник полиции – сын столичного министра. Он носитель железной крови. Приведя меня в полицию, единственное, чего ты добьешься – нашей казни. Как его зовут? Дюрант Чарли. Зачем спрашиваешь? Что ты задумал? Ты что-нибудь знаешь о внутренней структуре железного занавеса?» Не став отвечать, спросил Лушен. «Немного. Тот, кого ты недавно убил, всего лишь пешка. Обычный посланник серого песка. А еще он бедолага, даже не успевший надеть свой доспех. Руководят железным занавесом четыре генерала, подчиняющиеся заместителю начальника занавеса и начальнику занавеса». Как оказалось, Шаджай был неплохо осведомлен. Он быстро описал организационную структуру железного занавеса. «Ясно», — Лушен медленно поднялся. «Ты останешься здесь, не вздумай уходить». «Хех», — Шаджай фыркнул. «Он что, за дурака меня держит?» «Думает, я буду его здесь ждать?» Шаджай как раз собирался подняться, когда с противоположной стороны улицы донесся приглушенный звук. Подняв голову, он увидел, как из канализационного люка у входа в полицейский участок вылезла огромная черная металлическая рука. Вскоре из люка показалось и все остальное тело. Бам! Из канализации выбралась огромная махина. Это была массивная пятиметровая броня, покрытая грязью и мелкой черной пылью. «Дюрант Чарли, выходи!» — сотряс землю и небо громогласный голос. Бум! Огромная броня с силой ударила кулаком в дверь полицейского участка. Та, не выдержав, разлетелась на мелкие осколки, часть которых выстрелила внутрь здания. «Кто это?» Из полицейского участка высыпала группа людей, облаченных в серебряную броню, вооруженная целым арсеналом оружия ближнего и дальнего боя. Большая часть оружия была колюще-режущей, и лишь некоторые держали в руках длинноствольные винтовки. «Чей это доспех?» — взревели полицейские, глядя на массивную пятилитровую черную броню, блокировавшую дверь участка. «Огонь из всех винтовок!» — послышался короткий приказ. Полицейские мгновенно пришли в себя. Рассредоточившись, они быстро заняли свои позиции. Пули зазвенели по поверхности брони, оставляя на ней едва заметные вмятины. Поняв, что таким образом им не справиться, полицейские пустили в ход и гранатометы. Гранаты, взрываясь, осыпали броню острыми металлическими осколками. Однако и от них было мало толку. Пятиметровый бронированный гигант, легко вырвав из рамы дверь полицейского участка, огромными руками свернул ее в клубок. Затем, ломая стены, вломился в здание. «Я, КН железного занавеса, Позволю вам почувствовать вкус боли и отчаяния», — яростно вскричал человек, скрывающийся внутри гигантской брони, после чего широким шагом направился к центру полицейского участка. Гранаты не смогли даже замедлить его шаг. Единственное, что им удалось, лишить его нескольких слоев внешней брони. Однако полностью пробить броню им было не под силу. «Кто ты?» – закричал мужчина средних лет с короткой золотистой бородкой и суровым взглядом. «Каин железного занавеса? Какая наглость! Неужели ты совсем не уважаешь закон? Разве ты не боишься наказания, предусмотренного федеральным судом?» «Закон?» – расхохотался человек в броне. «Железный занавес не признает ваших законов. И какое нам дело до федерации? Закон, находящийся в руках всякого мусора, для нас ничто. Железный занавес скоро будет править федерацией, так что мир будет жить под вечным гнетом железной крови». Он указал пальцем на мужчину. «Скоро все вы станете нашими рабами». Рассмеявшись, он приблизился к золотоволосому мужчине. «Какого хрена здесь происходит?» Шаджай широко распахнутыми глазами наблюдал за развернувшейся напротив кафе сценой. Это была явная попытка превратить железный занавес в козла отпущения. Похоже, кое-кто решил отомстить организации очень оригинальным способом. Даже если начальник полиции знает, что все это обычная подстава, голос Кайна слышала половина города. В одночасье железный занавес стал невероятно популярным. Даже если высшие чины не хотели связываться с этой организацией, после этого у них не осталось другого выбора. А учитывая, что высокопоставленные чиновники никогда не отличались единодушием, вероятность грядущего переполоха возрастала многократно. Только теперь Шаджай понял, насколько безжалостным был Джорин. Это была явная провокация. Поскольку у Лушина не было ресурсов для открытого противостояния с железным занавесом, он решил заставить уничтожить эту организацию правительственные силы. Бум! Как раз в тот момент, когда гигант в доспехах попытался схватить мужчину средних лет, под его рукой что-то взорвалось. Ударная волна подбросила его руку вверх. Вскрикнув от боли, гигант отступил на несколько шагов назад. С его тела посыпались груды щебня и куски металла. «Снова ты! Ах ты жалкий ублюдок! Когда-нибудь я сдеру с тебя кожу и съем живьем!» Гневно взревел гигант, после чего быстро отступил, словно чего-то опасаясь. Затем он быстро покинул полицейский участок. Офицеры, наконец, смогли опустить свое тяжелое оружие. Бронированный гигант покинул место происшествия тем же путем, что и пришел, через канализацию. Только теперь Шаджай до конца понял, что произошло. Джорин не собирался убивать начальника участка. Его целью было показать, насколько мощным и страшным был железный занавес. В глазах начальника полиции это была откровенная попытка отомстить, но разве мог он рассказать об этом вышестоящему начальству? Простой народ многого не знал. Для них было важно одно – штаб-квартира полиции, их защитников, была средь бела дня атакована неизвестными силами. Многие полицейские были ранены. Чтобы спасти имидж полиции, высокопоставленные лица должны были разобраться с проблемой. У них не было другого выбора, кроме как найти эту преступную организацию и наказать виновных. «Что скажешь?» Все еще не пришедший в себя Шаджай услышал рядом с собой спокойный голос Лушина. «Как тебе моя небольшая шалость?» Глядя на царящий в полицейском участке хаос, Лушен, усмехнувшись, погладил подбородок. Шаджай, наконец, вернулся в настоящее. Только сейчас он понял, что на самом деле совсем ничего не знал о своем мрачном и одиноком однокурснике. Это заставит железный занавес спрятаться еще глубже, внезапно охрипшим голосом сказал Шаджай. «В любом случае, я устрою еще несколько подобных акций», — безразлично пожал плечами Лушен. Только теперь Шаджай понял, в насколько опасную ситуацию попал. В сравнении с железным занавесом, соблюдающим хоть какие-то правила, этот парень был настоящим террористом. Чтобы достичь своей цели и удовлетворить амбиции, он готов был идти по головам. Ни одна тактика не была для него слишком презренной. Думаете, он не понимал, что сейчас, когда его броня ворвалась в полицейский участок, он мог покалечить или убить полицейских или гражданских? Нет, он все прекрасно осознавал. Шаджай опустил голову. Он не осмеливался смотреть этому страшному парню в глаза. Все он понимает, просто ему наплевать. Глава 579. Планирование и подготовка. Часть 1. Глава 579. Планирование и подготовка. Часть 1. Видишь это, Лушен? Подняв руку, заслонился от света. К полицейскому участку к этому времени съехалось множество машин. Дюжина прожекторов, в свете которых Лу Шен выглядел еще более пугающе, щерила по окрестностям. Сам процесс не так уж и важен. Главное – результат. Шаджай не осмелился что-либо возразить. «Пойдем». Пришло время следующей акции. Лу Шен не собирался ограничиваться одним полицейским участком. За следующие два часа он, в сопровождении Шаджая и захваченной по пути из гостиницы Ши, посетил федеральный суд, прокуратуру, федеральный департамент безопасности и несколько других крупных департаментов. Во всех этих местах Каэн железного занавеса устраивал переполох, после чего сбегал, сделав вид, что его преследует какой-то могущественный и сильный человек. Урон, причиненный им городу, был огромен. С наступлением ночи они направились в поместье Шаджея, поскольку Платинум Сити заполонили ревущие сирены. Стоя перед особняком, Лу Шен смотрел, как Шаджай достает ключ от двери. Мимо них промчались две полицейские машины с мигалками. С улыбкой посмотрев на мигалки, Лу Шен сказал: «Сегодня у них будет много работы». Шаджай в ответ промолчал. Белый особняк состоял из трех соединенных между собой зданий, центрального и двух боковых. Они походили на павильоны дворца. Едва они вошли внутрь, к ним устремилась женщина средних лет, с аккуратно зачесанными назад длинными волосами, одетая в костюм горничной. Чуть поклонившись, он спросила: «Молодой господин, вы вернулись? Вы, должно быть, голодны. Не желаете подкрепиться? Сначала подготовь сменную одежду для моих друзей. Мы спустимся к ужину позже», — сказал Шаджай. «Слушаюсь, молодой господин. Недавно вам звонили из администрации академии. Кажется, они хотят поговорить с вами о чем-то важном», — сказала горничная. «Хорошо», — Шаджай ожидал этого звонка, поэтому не удивился. «Скорее всего, это было связано с телом человека из железного занавеса, найденным в его комнате. Несмотря на то, что он был вовлечен в этот инцидент, ему не составит труда выкрутиться». Обернувшись, он посмотрел на стоящего позади него Лу Шена. Тот что-то шептал на ухо Иши, однако, заметив его пристальный взгляд, сразу же оторвался от девушки. «Лучше будет поговорить в твоей комнате». «Хорошо», — Шаджай кивнул. Он все еще не понимал, чего от него хочет Джорин. Однако, судя по сегодняшним акциям, было ясно, что этого парня, обладающего невероятной силой, не заботит никакие правила. Вскоре троица смогла переодеться в сменную одежду. Придумав предлог, Лу Шен попросил горничную отвезти Ишу в другую комнату, сам же с Шаджаем отправился в бар поместья. Бам! Плотно притворив дверь, Лу Шен еще и запер ее изнутри. «Что ты собираешься делать, Джорин?» Хотя лицо Шаджая не выражало никаких эмоций, его сердце бешено колотилось. Он был очень напуган. Всего за день произошло столько событий. Он беспокоился, что и дальше оставаясь рядом с этим человеком, запятнает имя корпорации Ша. «Кто знает», — тот в ответ улыбнулся. «Оказывается, ты очень богат, Шаджай. Это деньги моего отца, не мои», — ответил парень. «Познакомь меня со своим отцом», — внезапно попросил Лу Шен. «Это невозможно. В таком случае, придется позвонить твоему отцу и сказать, что ты находишься у меня в заложниках. Как тебе такой вариант?» — усмехнувшись, спросил Лу Шен. «Он все равно не приедет. Если бы я не был лучшим студентом Платиновой Академии, он не отдал бы мне даже этот дом», — холодно ответил Шаджай. «Мда, похоже, ты не так богат, как я думал», — вздохнул Лу Шен. «Моего отца больше интересует мой старший брат. До меня ему никогда не было дела», — не скрывая сарказма, сказал Шаджай. «А как ты смотришь на то, чтобы объединиться со мной?» — внезапно предложил Лу Шен. «Как бы там ни было, у тебя есть деньги, а у меня сила. Работая вместе, используя связи корпорации Ша, мы легко добьемся любой цели». Шаджай задумался. Он никогда не был глупым. Если бы его можно было так легко одурачить, он не стал бы старостой своего курса. «Ну, что скажешь, как тебе мое предложение?» — спросил Лу Шен, усаживаясь на высокий стул у барной стойки. Не дождавшись ответа, он, отвернувшись от собеседника, продолжил: «На самом деле, у тебя нет особого выбора. Я слишком долго таскал тебя за собой по городу. Думаешь, в разведывательной сети железного занавеса сидят дураки?» Услышал это, Шаджай нахмурился. «Возможно, власти города тебя пощадят, но железный занавес вряд ли снизойдет до такой милости», — улыбнувшись, сказал Лу Шен. «А ты можешь гарантировать мою безопасность?» — спросил потрясенный внезапно представший перед его сознанием картиной Шаджай. «Твой единственный вариант сейчас – довериться мне», — пожав плечами, ответил Лу Шен. Еще немного подумав, Шаджай, вздохнув, приготовил для них по бокалу бледно-зеленого коктейля. «Хорошо, я позабочусь обо всем в академии. Что ты собираешься делать дальше?» Он нисколько не сомневался, что, отказав этому парню, вряд ли доживет до утра. Разведя руки в стороны, Лу Шен с серьезным видом сказал: «Мне нужны деньги, очень много денег. Мне нужны материалы для брони, компоненты и все, что связано с доспехами». На лице Шаджая промелькнуло отчаяние. «У меня нет права голоса в корпорации Ша. Тогда увеличить свою силу. Разве ты не хочешь стать наследником корпорации?» Уподобившись змею-искусителю, спросил Лу Шен. Некоторое время Шаджай молчал. «Все должно быть законно», наконец, едва слышно произнес он. Этой ночью они отлично отдохнули. На следующий день Шаджай подал вместо Лу Шена заявление на отпуск. Этих двоих больше не заботили итоговые экзамены. Не теряя времени, они направились в главный офис корпорации Ша, 15-этажный небоскреб, расположенный в центре города. Поднимаясь в лифте, они молчали. Лу Шен был одет в свою обычную повседневную одежду. Полосатую футболку и серо-белые брюки. Хотя Шаджай тоже оделся обычно, их вид кардинально отличался. Дзинь. Двери лифта медленно открылись. 15-й этаж был заполнен снующим туда-сюда персоналом. Коридор был устлан толстым в черно-белую клетку ковром, полностью поглощающим звук шагов. Шаджай провел Лу Шена прямо в сердце корпорации Ша. Пройдя по коридору, они, миновав похожий на концертный холл зал заседаний, замерли перед огромными дверьми из красного дерева, которую охранял средних лет мужчина в круглой красной фуражке. На поясе у него висела кобура. Охранник, одетый в коричневую кожаную куртку, стоял, прислонившись спиной к двери и лениво курил. «Здравствуйте, дядя Хуа», — вежливо поздоровался с ним Шаджай. «Привет, Джей. Твой отец только что вернулся с совещания, поэтому чувствует себя немного усталым. Пожалуйста, не расстраивайся его. И кстати, твой друг не может войти». Мужчина перевел взгляд на Лу Шена. Обернувшись, Шаджай тоже посмотрел на своего спутника. Тот в ответ улыбнулся. «Все в порядке, я подожду тебя здесь». «Хорошо, тогда я пошел». «Я быстро», кивнув, Шаджай распахнул дверь. Пуф, внезапно позади него раздался звук глухого удара. Он обернулся. Дядя Хуа стоял, прислонившись к стене и надвинув на глаза кепку. Со стороны могло показаться, что он просто заснул. Должно быть, он слишком устал. Пусть немного отдохнет. Если бы Шаджай не видел, как Лу Шен отнял свою руку от головы дяди Хуа, он бы подумал именно так. «Я его не убивал». «Пойдем», — улыбнулся Лу Шен. Шаджай кивнул. Теперь он начал еще больше опасаться Лу Шена. Он знал, насколько сильным был дядя Хуа. Тот бы высшей элитой, занявший на федеральных боевых состязаниях 21 место. Он не ожидал, что Джорин сможет справиться с ним так легко. Миновав двери из красного дерева, они зашли в просторный кабинет, обставленный в западном стиле. В кожаном кресле перед рабочим столом никого не было, суровый седовласый старик сидел сбоку, на круглой кушетке. Услышав звук шагов, он отнял от висков, которые осторожно массировал, крючковатые пальцы. «Джей, что-то случилось. Разве я не велел тебе прийти в офис после сдачи экзаменов?» Шаджай ничего не ответил. Вместо этого он посмотрел на Лу Шена. «Шалона?» — спросил Лу Шен, приблизившись к старику. «Ты кто такой?» Резко вскочив, посмотрел на Лу Шена старик острым, как у сокола, взглядом. «Можете звать меня Шен», — ответил парень. «Молодой человек, что ты здесь делаешь?» Как и ожидалось от Шалоны, амбициозного, безжалостного человека, сумевшего с низов подняться по служебной лестнице и выиграть бесчисленное множество торговых битв, он мгновенно проанализировал ситуацию. Поскольку молодой человек смог пройти через его лучшего телохранителя, его однозначно не стоит недооценивать. «Мне нужны деньги, много денег, и еще, мне нужны компоненты к доспехам», — честно ответил Лу Шен. «Я планировал поработать с вашим сыном, но увидев вас, понял, что вы более подходящий для меня партнер». От этих слов лицо стоящего за его спиной парня застыло, но Лу Шену было плевать на чувства Шаджая. «Главное – эффективность. А что ты можешь предложить мне взамен?» – ожидаемо ответил грозный Шалона. Даже в этой ситуации он думал о выгоде. «Тебе стоит узнать, что у семьи Ша есть собственная охранная компания и своя профессиональная команда. У нас даже есть связи в армии. В этот раз я проявил неосторожность, но это не значит, что семья Ша слаба. Конечно, я все это знаю, иначе не стал бы искать с вами партнерство, господин Ша», — улыбнувшись, ответил Лу Шен. Что касаемо выгоды, это зависит от того, чего вы хотите. Вот как, взгляд Шалоны стал еще острее. Они долго разговаривали в кабинете. Час спустя Шаджай был назначен своего рода связным между Лушином и корпорацией Ша. Лушен и Шалона заключили неофициальное соглашение.